По японскому счислению времени сутки были разделены на 12 частей, по 2 часа каждой. Эти отрезки времени носили название зодиакальных животных. Час тигра с 3 до 5 часов утра, час зайца с 5 до 7 часов утра, час дракона с 7 до 9 часов утра, час змеи с 9 до 11 часов утра, час обезьяны с 3 до 5 часов дня, час пса с 7 до 9 часов вечера. И вот слуга, снова и снова перебирая бессвязные мысли о том, как бы ему, махнув на всю рукой, прожить хоть завтрашний день, другими словами, как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, не слушая, слышал шум дождя, падавшего на улицу Судзаку. Дождь, окутывая ворота, надвигался издалека с протяжным шуршанием. Сумерки опускали небо все ниже. Если взглянуть вверх, казалось, что кровля ворот своим черепичным краем подпирает тяжелые темные тучи. Для того, чтобы как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, разбираться в средствах не приходилось. Если разбираться, то оставалось в сущности одно — умереть от голода под забором или на улице. Потом труп принесут сюда, на верхний ярус ворот, и бросят, как собаку. Если же не разбираться, мысли слуги, уже много раз пройдя по этому пути, упирались в одно и то же. Но это «если» в конце концов по-прежнему так и оставалось «если». Признавая возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле признать то, что естественно вытекало из этого «если». Хочешь, не хочешь, остается одно — стать вором. Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе, уже куда-то скрылся. Втянув шею и приподняв плечи в синем кимоно, надетом поверх желтой нательной безрукавки, слуга оглянулся кругом. Он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Кимоно, дословно, одежда, общераспространенные названия обычного типа как старинной, так и современной японской одежды, мужской и женской, имеет вид халата с очень широкими свешивающимися рукавами, запахивающегося спереди и придерживаемого широким поясом. Тут, к счастью, он заметил широкую лестницу, тоже покрытую красным лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху, если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзори на нижнюю ступеньку. Дзори — распространенный тип обуви, имеет вид деревянной подошвы, покрытой сверху плетеной соломой или узорчатой материи на мягкой подкладке, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец. Прошло несколько минут. На середине широкой лестницы, ведущей наверх, в башню ворот Расёмон, человек, съежившись, словно кошка, и затаив дыхание, заглядывал в верхний этаж. Свет, падавший из башни, слабо освещал его правую щеку, ту самую, на которой среди короткой щетины олел гнойный прыщ. Сначала он пребывал в полнейшей уверенности, что наверху одни мертвецы. Однако, поднявшись на 2-3 ступени, он обнаружил, что наверху есть кто-то с зажженным светом. К тому же свет двигался то в одну сторону, то в другую. Это сразу бросалось в глаза, так как тусклый желтый свет, колеблясь, скользил по потолку, затканному по углам паутиной. Если в такой дождливый вечер в башне ворот Расёмон горел огонь, это было неспроста. не слышно, как ящерица, слуга, наконец, почти ползком добрался до верхней ступени. И затем